Yo, это фристайл от Микс Мастер Фрика. It's the house show, coming at you, coming at you. Yo. Ho. I wonder where you are. I wonder where you are. I wonder where you are. Кто тут диджей? Кто тут MC? Микс Мастер Фрика позвать, пригласи. Кто тут диджей? Кто тут MC? Микс Мастер Фрика позвать, приплету. Проверка микрофона была, да, все системы настроены, все готово, поехали. Йо. Я уверен в том, что я делаю, а ты? Время идет, мы ищем черные ходы. Дорогие котлы не вернут назад время. Возьми тайм-аут, сынок, но жизнь подкидывает новые проблемы. Я в теме, я в игре, рифма для рифмы в голове. Решай, как будет дальше, выбери жизнь или смерть. Мой след в 43-м растоптанным оставлен в хип-хопе. Слухи ходят о фрик-сандине, топят в грязь имя лицемеры. Праведного MC не сломать никогда веру. Это мой крест, и он больше весит, чем сотня гнилых костей. Пока ты греешь постель, я бегаю по рельсам, не заставляю свою семью за тебя краснеть. По одному человеку судят потом всю нацию. Мы говорим не весь что, потом приходится бояться или маяться. Я каялся сотню раз и опять 25 в снег. Горячее тело падало и дышало. Жизнь прекрасна, пока не достала жало. Не жалуйся, радуйся, что целые руки и ноги. Было бы здоровье, поддадутся и дороги. Мне все равно, какие вас оберегают боги. Хоть Яхвы, хоть Свароги. Он один и у него 99 имен, как у Аллаха. Ношу глаз гора под убахой. Yo, Mix Master Freak in a motherfucking building. Peace to my man, апокриф, акробат, пера. I wonder where you are. I wonder where you are. I wonder where you are. Yo, мы продолжаем бомбить, мы продолжаем творить. Yo, ho. Не трави мою душу дурными мыслями. Все будет хорошо, поверь в чистое. Все неприятности уйдут на второй план. Поверь, как захочешь, так и будет, пацан. Да, жизнь разбивает мечты о скалы больно. Но дружи с головой, все будет спокойно. Нам слезы не помогут залечить свежие раны. Нам выстоять поможет Бог и избежать капканов. Я рыл каналы в андеграунде, чтобы забраться в центр. Плоть от плоти, кровь от крови. Мысли целый центнер. Тяжелые думы давят, как глыба. Но ты не бойся, все будет хорошо. Ну улыбу, я нашел тот центр мироздания, он внутри меня. Где бы я ни был, высоко или ниже нуля, доля от плодов работы равна мечтам. Какова цена твоим первым шагам? Я не знаю, кто диктует эти рифмы, но точно не мой ум. Сердце это кирпич третьего храма на обум. В каждом гении есть частица матрицы. Веришь или нет, но мы все там скитаемся. Катится шар земной, в пропасть катится. Или куда еще, я не знаю. Мы просто пинаем его и футболим ногами, а потом удивляем. Почему море там, где поле? Почему так много боли? Mix Master Freak, лирик четвертой группы крови.